Глава 14. В ярко-лиловом платье и с недельной, как минимум, щетиной на лице Райан смотрелся ужасно. Его вид настолько ошеломил, что я утратила дар речи. Жрецы и их цель сразу ушли куда-то на второй план. Я просто смотрела на любимого мужчину и не знала, как реагировать. Ситуация не располагала к смеху, только сдержать его все равно не получилось. А уж когда с подола шелкового платья слетел бантик, хихиканье переросло в громкий хохот. И так стыдно стало за свою реакцию и горько от того, что могла обидеть. «Личина слетела, плохо!» Спикировав на песок, заявил маленький Коша. «Хейли!» И с разбегу запрыгнул на руки. «Я так испугался!» «Все хорошо. Я благодарно погладила дракона и спустила его вниз. Нужно оказать помощь Пенелопе, узнать, все ли хорошо с остальными и как-то заговорить с лордом Валруа. А мне, как назло, страшно к нему обращаться. Но не успела и шагу ступить, как оказалось, в плотном кольце рук. «Я напугал тебя, Хейли!» Горячее дыхание опалило висок. «Прости». «Нет». «Хейли, что с Пенелопой?» Матушка подоспела, как всегда, вовремя. Я попыталась отстраниться от принца, но мне не дали, с яростью придвинув ближе. «Парализовали». «Ваше высочество, благодарим за помощь!» Поравнявшись с нами, церемонно произнесла Софи и села подле Пенни. Всего три паса руками, из губ подруги сорвался крик. Видимо, заклинание попало в нее, когда она заорала, и крик так и застрял в горле. «Ты не пострадала?» «Со мной все в порядке, только испугалась и растерялась», — призналась я. «Никудышный из меня страж». «Куда его?» Спросил брат, но я не видела, что происходит, потому что меня круто развернули и уткнули лицом в грудь. Так я и стояла, пока Райан отдавал приказы, справлялся о ранах друзей и уточнял, сколько пострадало русалок. Хвала богине, только нескольких сильно обожгло, и нас поспешили заверить, что море залечит и обновит русалочек. С одной стороны, я знала, что все разговоры будут позже, когда обустроят место для Элайзы, которую матушка отправила в целебный сон. А с другой, не понимала, почему лорд отстранил меня от суеты. Все же неловко стоять вот так, сгорая от стыда и счастья, а не помогать ребятам. К тому же нужно было поблагодарить русалок, откликнувшихся на зов и так храбро бросившихся нас защищать. Однако с Райаном не спорила. Так и стояла, блаженствуя и размышляя о том, как мы выглядим со стороны, последуют ли упреки от команды, прочитает ли нотации матушка. А еще о том, почему наша магия молчит и не пытается противиться близости. Ведь когда-то поцелуй привел к истощению, а нахождение Райана со мной — к головокружению и тошноте. Сейчас же ничего подобного я не чувствовала, и это поражало. Мы все время что-то упускаем, и если сейчас при поцелуе ничего плохого со мной не произойдет, значит проблема не в конкурирующей магии, а в чем-то ином, но... «Не могу же я при всех целовать Райана». «Коша», — мысленно позвала дракона, отвлекая его от общения с царицей водного народа. «Поблагодари от меня, русалок, и... у меня к тебе вопрос». «Ты права». «Что?» «Ответ на твой вопрос. Идею стоит проверить, но не при всех». «И как это сделать?» «Райан сейчас пойдет переодеваться и вряд ли возьмет тебя с собой», — начал перечислять Коша. «Матушке нужна ключевая вода». Намек ясен. Улыбнулась и чуть не пропустила слова Райана. «Посиди здесь, я быстро вернусь». И он усадил меня на бревно около костра. Софи спрятала ухмылку, но ее глаза сияли. «Госпожа Ротовская, под вашу ответственность». Я молчала, наблюдая, как Райан, подобрав подол платья, шел к кайме берега. Он что-то сказал русалкам, но не было слышно. «Мы остались без котелка и воды», — вздохнула матушка и с неприязнью посмотрела в сторону лежавшего без движения и сознания жреца. Кого она винила в утрате, сложно не догадаться. «Я поищу», — тут же вызвался Ривен. «Нет», — шепотом поправила его. «Сама все принесу». «Сама она принесет». Как-то зло выдохнул брат, а Пенелопа вздрогнула. Она сидела рядом с ним и грелась о его бок. Откат после заклинания ее нещадно морозило. «Ну-ка, цыц!» — прикрикнула Софи и тут же перешла на шепот. «Ты бы помолчал и преждевременные выводы не делал. «Никто Хейли не обидит. Я-то, гляжу, соскучился по метелке. Ты не смотри, что она дома осталась. У меня тут целый лес прутьев». Асакура прыснул и подмигнул мне, а Риван опустил голову. Неизвестно, что творилось у него на душе. То ли он переживал обо мне, то ли ревновал. Но очень хотелось, чтобы правильный вариант был не вторым. Я не соперница Пенни, а брату желаю счастья. Да и они знают, какие чувства я испытываю к его высочеству. «Пора!» — воскликнул в голове Коша. Я пошла. Лукавые искорки в глазах матушки заставили смутиться. Но ведь я ничего плохого делать не собираюсь, нужно только проверить. А вдруг эта находка поможет Райану и мне? Я ведь хочу быть с ним рядом. И пусть щеки опалило огнем, а глупая улыбка не сходила с лица. Мы же так долго не виделись, и каждый столько пережил, что... Пусть все получится. Пусть мы найдем причину бунта стихий в те разы. Котелок нашелся быстро, а дорогу до ключа я и так помнила, к тому же мы с Пенни оставили следы. Примятую траву, ободранную кору на дереве и магический светлячок. Собственно, он-то мне и помогал, все остальное было следствием нашей усталости. И только проделав половину пути, вдруг подумала, что принц может отругать матушку за то, что та отпустила меня одну. Он же сказал, что оставляет меня под ее ответственность. Ух, не хотелось бы, чтобы они ругались. Забавно, но ребенком, которому необходим присмотр, себя не чувствовала. Наоборот, было приятно, что обо мне так пекутся, несмотря на то, что сейчас в этом нет такой уж необходимости. Ослушалась. Райан встретил меня у ручейка с грустной улыбкой. «Хейли, ты должна понимать, что твоя безопасность под угрозой. А я не настолько контролирую силу, чтобы удержаться в рамках и случайно не отправить за грань тех, кто тебе необходим и дорог». И тут его и без того уставшее лицо побелело. «Забыл. Я же прикасался». «И ничего не случилось», — поспешила успокоить. «Поэтому я и ослушалась». «Поясни, пожалуйста». Я покраснела и сбивчиво выложила суть своей теории, причем не напирала на близость и контакт. Меня больше волновал аспект чужеродного вмешательства, потому что наша магия, если и конфликтует, то при каком-то элементе, которого сейчас в нас нет, или только в Райне. Наши предки ведь были близки какое-то время, и ничего не случалось. Безумие Элнора появилось много позже. Закончила и посмотрела на принца. «Нет ничего странного в том, что Сизари и Валруа тянет друг к другу, и твой и мой род многие годы идут рука об руку. Нет плохого в том, что в разных поколениях возникали симпатии между отпрысками дружественных домов, но абсолютно не ясно, почему только у некоторых представителей происходит отторжение, и я пытаюсь понять, в какой момент это происходит и что или кто служит катализатором, поэтому предлагаю проверить опытным путем и вместе подумать, что помимо отсутствия водной стихии ты еще ощущаешь». «Хейли», — вскинула голову и встретилась с сумасшедшим взглядом невероятно голодного человека. Каюсь, на краткий миг у меня возникла паническая мысль сбежать, потому что Райан был грозен. Казалось, что он накинется на меня и сметет, как ураган. Но я осталась стоять на месте, ожидая, какой выбор сделает мужчина. Последуют ли какие-то шаги, потому что он сомневался в своих чувствах ко мне, списывал на тлетворное влияние крови и магии. Однако я была уверена, что кровь играет далеко не главную роль. Мы подходим друг к другу, но в то же время что-то в нас противится союзу, будто предупреждает, а не желает уничтожить. Странно. От этой мысли внутри меня запели стихии, награждая теплом и энергией, и я уже открыла рот, чтобы поделиться своими соображениями, как оказалось в плену жарких объятий. Я не боялась страсти его высочества, ожидала напора и, наверное, какой-то первобытной дикости, потому что под влиянием крови и симпатии ко мне Рай отказался от других женщин. И пусть я не имела практики интимных отношений, но что такое близость, знала не понаслышке. Вопреки всему, любимый мужчина повел себя совершенно иначе. Я знала, что ему невероятно хочется прикоснуться к моим губам, но вместо этого он осторожно провел пальцами по краешку рта, прочертил носом путь по моей щеке и заглянул в глаза. Он ластился, как кошка, и просил разрешения, будто боялся моей боли. Хотя почему будто? Именно это его и останавливало. «Поцелуй меня», — прошептала, не разрывая зрительного контакта. «Я очень соскучилась». Жаркое дыхание опалило губы, и я растворилась в ощущениях. Я чувствовала себя мелким камушком, который бурная река тащит по мелководью. То обрушивается на него со всей силой, то мягко ласкает, заманивает в свои сети, кружит и протягивает по земляному лабиринту дна, то ускоряет темп, выбрасывая на поверхность, запутывая в камышах и, наконец, отступает, давая плыть по течению. Голова шла кругом, воздуха не хватало, но еще больше хотелось не прекращать поцелуй, касаться колючего лица пальцами, прижиматься к горячему телу и умирать от нахлынувших эмоций, возрождаясь ярким живительным пламенем подле своего мужчины. Не было боли и тошноты, не было желания оттолкнуть и отойти. Хотелось приласкать, отозваться всем телом на прикосновение, вобрать в себя каждую капельку чудесных мгновений, что дарил Райан, быть с ним одним целым. «Хейли!» — хрипло позвал любимый, отстраняясь. «Прости, я увлекся». Я распахнула глаза и зажмурилась. Мне хотелось смеяться и ликовать. «Богиня, не остановись он сейчас, я была бы не против. Разве это так страшно довериться тому, ради кого бьется сердце? И совсем не важно, что обстановка не располагает к романтике. Удивительно, я ведь и не заметила, как меня уложили на траву. И кто из нас увлекся?» Все же я не сдержалась и, счастливо улыбаясь, притянула Рая к себе. Даже лежать просто рядышком — уже невероятное чувство. «Я счастлива, Райан», — прошептала, уткнувшись в его грудь. «Слышишь, а то, что потеряли голову, для магов нет запретов». «Для магов? Может и нет. Да вот моя дочь без свадьбы никому не достанется». Я подскочила и тут же плюхнулась на любимого. Он, рассмеявшись, усадил меня к себе на колени и обернулся к Софи. «Госпожа Ротовская, будьте спокойны. Я самое заинтересованное лицо. До свадьбы ваша дочь не достанется никому». «И уже мне». «До нашей свадьбы». Поверить боялась в то, что он сказал. А что, если все под властью эмоций? Вдруг он передумает, когда вновь решит, что его чувства навеянные? Тогда предложение и помолвки, наверное, и ждать не стоит. Тряхнула головой, прогоняя мрачные мысли. Не думать об этом, не сейчас, просто наслаждаться моментом. «Райан, там...» Я не успела вдохнуть, когда тошнотворная волна буквально затопила меня. Сил хватило лишь отклониться в сторону, чтобы не испачкать лорда Валруа. «Хейли!» Голоса матушки Райана и Асгара слились воедино. Тугой спиралью скручивало внутренности, затылок был одним огромным сгустком боли. «Что это? Все-таки не получилось, и я сейчас наслаждаюсь замедленной реакцией стихий и организма?» «Девочка моя!» Матушка кинулась ко мне, опередив Асгара, а Райан поспешно снял меня с коленей. Вот только облегчение не наступало, а когда приблизился демон, стало в разы хуже, до черных мушек в глазах. «Асгар, исчезни!» Вдруг потребовал любимый. С секундной заминкой друг растворился в воздухе, а я вздохнула свободнее. «Что же получается? Рядом с порождениями безымянного наша близость невозможна, причем даже безобидная?» «Райан, ты понял?» — спросила, тяжело дыша. «Катализатор». «Демоны». «Так, потом поговорите», — грозно перебила нас матушка. «Райан, вот котелок, набери в него воды. Я приведу Хейли в порядок, и мы вернемся на берег». Спорить он не стал, подхватил утварь, под строгим взглядом наполнил водой и исчез с наших глаз. «Ласточка моя», — вздохнула София. «Я тебе что-то скажу, а ты меня внимательно выслушаешь и перебивать не станешь, договорились?» Кивнула, расслабляясь от целебных прикосновений женщины. Она невесомо провела пальцами по вискам и затылку, погладила живот, уничтожая неприятные последствия от близости Асгара. «Значит, и Коша тоже катализатор?» «Ты молоденькая, голову тебе вскружить легко», — издалека начала Софи. «Да и пара вы истинная. Вот только мужчина должен добиваться женщины, а не наоборот. И не следует на все соглашаться». «Я и не...» Замолчала, устыдившись порыва. Просила же матушка помолчать. «Вижу я, как ты не...» Передразнила она меня. Магам многое позволено, спорить не буду. Век ваш долог. Но золотце мое, пока мужчина не делает решительных шагов, объявляя всем, что эта женщина его, любые обещания — лишь пустой звук. Молчу. Понимаю, что она права, и молчу. Хотя в наше время помолвки расторгаются, а девичья честь не является чем-то особенным, если невеста — маг. «Вижу я ваши чувства, Хейли. Вижу и сомнения. Не торопи события. Не давай себе повод потом пожалеть. Целуйтесь, хоть зацелуйтесь, а все остальное после свадьбы». «Мама». «Я твоя мама», — кивнула она. «И как твой родитель, я против такой близости и тебе запрещаю. Ты же учиться хочешь, а коли понесешь, то-то и оно, и война эта лихом навеянная». До этого момента я вообще о детях не думала, а сейчас покраснела от пяток до макушки. Все может статься, отваров специальных я не принимала, а пользуется ли Райан артефактом, неизвестно. А война? В нее до сих пор не верится, и нападение это... Ух, что же я... Поняла, матушка. Робко улыбнулась и обняла София. «Не беспокойся на этот счет». «Вот и славно, ласточка моя золотая! Умывайся и пойдем!» На берегу было тихо. Русалки нас покинули, но теперь я точно знала, позову — придут. Ребята о чем-то перешептывались у костра. Райан в сторонке общался с Асгаром, но как только увидел меня, отправил демона во свояси. Через несколько мгновений исчез и выживший жрец. Умом я понимала, что мне никто не позволит присутствовать на допросе. А вот сердце желало знать, зачем культу безымянного понадобилась Пенелопа. Каким образом нас нашли и кто стоит во главе нападения. И Райан не сумеет отвертеться от этих вопросов и уйти без объяснений. Закусила губу, соображая, будет ли мне плохо, потому что рядом Коша, ведь он тоже порождение утратившего имя. «Я просто не буду подходить к вам близко», — фыркнул дракон в моей голове. «В Академии почти каждый клочок был заполнен порождениями, как практическим материалом, так и рабочей силой. К тому же Асгар является сильнейшим из демонов. Думаю, сила тоже играет важную роль в бунте стихий». Хотела бы я знать, почему так происходит. В конце концов, в самом Райане сила безымянного. «Выясним. Обязательно выясним». Очень боялась мгновения, когда мы рассядемся у костра, ведь я не имела права рассказывать своей команде о тайне любимого, хоть и посчитала необходимым это сделать. Ни один мужчина не потерпит вмешательства в его дела, даже если ему требуется помощь и сам он не справляется, только по личной просьбе. Коша демонстративно отправился к Элайзе и Пенни в шалаш, предварительно стребовав Софи обещание, что первая тарелка похлебки достанется ему. На что матушка рассмеялась и сказала, что так уж и быть, ему и занемогшим девочкам. Больным нужно уступать. Дракон сбился с шага под наш дружный хохот. Спасибо Софи за то, что разрядила обстановку. «Как долго они будут спать?» — спросила ее, выбирая место на песке. «Пенни скоро проснется, а Элайза, надеюсь, к утру, а может и раньше, ей сильно досталось». «Мне жаль», — произнесла я, глядя на Асакура. «Если бы нас застали врасплох, Эйли, я был ближе, чем ты, но не успел отразить атаку, поэтому не тебе себя винить». Вздохнула и опустила голову. Конечно, я была далеко, но вся ситуация напрягала. Как лидер я несла ответственность за жизнь ребят, а сама не только не предусмотрела возможного нападения, но даже не задумывалась об этом, что мне стоило, уходя, поставить щит. Больше подобного не повторится. Буду ставить защитный полог. Не потребуется. Райан плавно опустился рядом со мной. «Я перенесу вас на место встречи Совета Пяти, а потом ректор заберет вас в Академию». «Но до встречи еще рано», — потрясенно заметила я. «Как минимум еще неделя, 7 дней на кладбище в ожидании глав княжеств — это слишком». Асакура прыснул, а матушка нахмурилась. «Там нет могил, Хейли, в том понимании, к какому ты привыкла. Только 2 памятных столба и ровная земля. Пустырь», — она вздохнула. «На этом месте не растут деревья и трава. Мы же будем рядом, в лесу. 7 дней? Райан сжал мою ладонь. Тогда другой вариант. Вы остаетесь здесь, я ставлю защиту, а через 7 дней возвращаюсь за вами и переношу на место встречи. А не проще нам самим дойти? Осторожно уточнила я. Не проще, отрезал мужчина. «Я не желаю неприятных сюрпризов, а Софи не настолько пришла в себя, чтобы сберечь всех». Матушка на это замечание лишь глаза опустила. «Вам всем требуется отдых, особенно госпоже Ротовской. Морской воздух, целебные дары моря. Русалки помогут восстановить утраченный баланс магии и резерв. Поэтому отказ неприемлем. Твоя команда вместе с куратором остается здесь, Хейли, и ты не смей никуда уходить до моего возвращения». И прозвучало все так, что захотелось вытянуться по струнке, язычно отрапортовать, мол, понятно и будет исполнено. Ужас какой-то. «Почему на нас напали?» — Риван озвучил мысли всех присутствующих. «Мне показалось, что целью была вовсе не Хейли, к тому же вы нас защитили». Я кожей почувствовала, как напрягся Райан и зажмурилась. «Вот сейчас-то мне и попадет». «И каким образом это связано?» «Вы же получили силу безымянного!» Не понимая, какая туча нависла над нашими головами, ответил брат. В воцарившейся тишине надрывно прозвучал крик чайки. Захотелось прикопать несчастную птичку, а заодно и себя. «Мы знаем, через что вы прошли, лорд Валруа, и готовы помочь вам и Хейли. Поэтому я и сказал, что нападение выглядит странно. Вы на нашей стороне, значит, тем, кто отдал приказ о нападении, был кто-то другой. Вы должны знать, что происходит, а мы — самые заинтересованные лица». Райан продолжал хранить молчание, словно взвешивал каждое услышанное слово и размышлял, стоит ли посвящать нас в свои планы. «Я знаю, что ты задумал», — произнесла, понимая, что чаша весов склонилась не в нашу пользу. «И я согласна с тем, что нужно воскресить богов,